Глава 28. Мирный вопрос вызвал скверную реакцию. Юрген, таращись безумно, шмыгнул носом и шумно обделался. Фрэш поморщился и окунул гада в воду, прогудев. «Я ведь и так знал, что ты вонючка. Не надо было это делать. Вижу, разговор о рыбалке ты поддерживать не в настроении». «В таком случае приступим к делу без предисловий». «Ну что, Юрген, какой глаз тебе не жалко? Я вообще-то собираюсь оба вытащить, но ты сам решай, с какого начинать. Так сказать, свобода выбора. Ну что ты мне моргаешь так жалобно? Ты что, не рад? Не ждал, что такая рыба попадется, да? Не помнишь меня, да? Ну да, откуда тебя помнить? Ты ведь и правда слепой. Хотел зрение себе получше сделать, да? Будет тебе хорошее зрение, будет. В другой жизни будет. А знаешь, почему не в этой жизни? Вижу, что понимаешь, но ответить боишься. И правильно боишься. Тебе, уроду, есть чего бояться». В трэше боролись два противоречивых желания. Хотелось побыстрее прикончить гада, зверски издевавшегося над третьим псом. Но, с другой стороны, торопиться с возмездием не хотелось. Садист не заслужил легкую смерть. Пусть прочувствует то, что чувствовала его жертва. До сих пор тошно вспоминать, как пришлось плестись по черноте из последних сил, волоча за собой искалеченного лотерейщика. Спасибо второму, без него неизвестно, как бы добрались с такой ношей. Не сказать, что Юрген для трэша враг номер один, но поймать такого кадра — приятный бонус. Не зря судьба завела его на это болото. Ох, не зря! Подарочек решила подкинуть. Туземец, беспомощно болтаясь в лапе элитника, продемонстрировал то, что уже однажды демонстрировал, а именно высокую скорость принятия правильных решений в критических ситуациях. Раскрыл рот и дрожащим голосом пролепетал. — Может, договоримся? — И о чем же мне с куском дерьма договариваться? — чуть не расхохотался трэш. Юрген ответил интересно. — Я могу показать дорогу через болото. На той стороне сейчас никто тебя не ищет. Наших всех согнали в сторону нефтебазы. — Откуда ты вообще знаешь, что меня ищут? Туземец ухитрился придать лицу загадочное выражение. — Я много чего знаю. Ты не пожалеешь, что меня встретил. Если что-то надо узнать, спрашивай. Убить всегда успеешь. — Что ты вообще обо мне знаешь? — заинтересовался трэш. — Да не очень много. Ты вроде какой-то особый квас, а может, вообще что-то другое, непонятное. Квазы вроде такими не бывают. Они не успевают так вырасти, у них раньше крыша съезжает. В общем, про тебя всякое говорят. — А что говорят внешники? — Ну, а что они могут говорить? — удивился Юрген. — Они ничего не рассказывают, это же внешники. Они приказывают, мы делаем, объяснять не объясняют. — Они приказали вашим меня искать? — Ну да, есть такое. — И почему ты на рыбалке, а не на облаве? Так у меня свое начальство есть, оно сюда меня определило. — А зачем твоему начальству понадобились караси? — недоверчиво спросил трэш. — Очень сильно ухи захотелось. — Да не, по карасям я тут сам начал от скуки. Я тут типа в дозоре охраняю. — Болото охраняешь, чтобы не украли? Юрген даже усмехнуться подобострастно ухитрился, всем своим видом показывая, что пребывает в состоянии неописуемого восторга от незамысловатой шутки монстра. — Не, люди у нас вороватые, но на болото пока не посягают. Остров тут рядом есть, удобный он для профилактики. После каждой перезагрузки лагерь там ставят и возят всяких шишек. Трэш ничего не понял. Слова вроде по отдельности вполне понятны, а вот все вместе образовывали ту еще билиберду. Что за профилактика? Какие такие шишки? Ну, профилактика же. Это чтобы от трясучки спасаться. Шишки, они ведь сидят на стабах все время, как приклеенные. Это нам, рейдерам вольным, приходится по кластерам бегать, шкуры свои подставлять. А им готовое притаскивают, горбатиться не надо. Очень хорошо устроились. Но это ведь улей, а он не любит, когда движения нет. Вот и приходится хотя бы разок в пару месяцев выбираться. Трэш, обдумывая каждое слово, потребовал. — Не зли меня, я и так злой, говори нормально, чтобы я понял. Юрген продолжил нести чушь в таком же духе, но постепенно Трэш начал вникать в сказанное и задавать правильные уточняющие вопросы. Оказывается, странностей у туземцев еще больше, чем казалось. Даже самые успешные аборигены не могли безвылазно находиться в хорошо защищенных поселках на стабильных кластерах. При таком образе жизни у них постепенно начинала проявляться странная болезнь, которую аборигены называли трясучкой, очень неприятная и с очень нехорошими последствиями. Профилактика против нее простая и эффективна. Надо всего лишь регулярно выбираться на обычные кластеры, проводя на них по несколько дней. Естественно, в этих вылазках вожаки туземцев не хотели рисковать, потому выбирали самые безопасные места, оборудуя на них комфортабельные лагеря после каждой перезагрузки. Конечно, условия не те, что в стационарных поселениях, но вполне приличные. Пребывание в них рассматривалось как необременительный выезд на природу. Чтобы руководство не скучало, в его распоряжении хватало крепкого алкоголя, разнообразных наркотиков и дам, не самого строгого социального поведения. Ну и, само собой, не забывали про меры безопасности. На охране не экономили. Вот в один из таких лагерей и определили Юргена. Остров посреди болота самим ландшафтом прекрасно защищен от частых посещений зараженных, но местные вожди — люди осторожные, потому дозоры даже на воде не ленились ставить, но туземцы, в них назначенные, от скуки спасались разнообразными способами, включая курение и рыбную ловлю. Для рядовых ведь это тоже все равно, что отдых на природе. Врагов нет, никогда ничего не происходит, вот и позволяли себе расслабиться при несении службы. Осознав все эти расклады, Трэш перешел к другим вопросам. — Где этот остров? — Юрген указал за спину. — Вон там. — Далеко? — Километра полтора. — Полтора? И тебе не лень столько на веслах ходить? — Мне сказали в этой заводе сидеть, вот и сижу. Тогда же лучше, курить запрещено, а отсюда не почуют. — Сколько на острове людей? — Да я что, считал, что ли? — Ну и с какого глаза мне начинать? — Да стой ты, я ведь и правда не считал. Надо прикинуть, там сейчас коньяк загорает, и лопух какого-то черта заявился. С коньяком четыре его лба вечно крутятся, а лопух сам по себе... Знахарю своя охрана не положена. На острове человек 7 народов всего. Они лагерь держат. Ну и после того, как внешние тревогу подняли, меня и еще троих ребят в усиление подкинули. Человек 17 получается. Это со мной. — Себя можешь не считать, — зловеще заметил Трэш. Эти слова Юргена серьезно обеспокоили. Задергавшись, он законючил. — Ну, слушай, ну зачем ты так? Давай договоримся. Ты же видишь, я полезный, я много чего знаю. Вот убьешь ты меня, и что тебе с этого? А так польза будет. — Заткнись. Этот коньяк, он кто такой? — Он главный в Козловске. Как енота слили, так он там всех под себя и подмял. — Что за Козловск? — Стаб с поселком. — Большой? — Приличный. — Объяснишь, где он? — Конечно, я все объясню. И только спрашивай нормально. — А лопух кто? Тоже главный где-то? — Не, лопух — особое дело. Он всего лишь знахарь, но знахарь крутой. И по умениям первый местный спец, и на ноги любого поставит. Главное — попасть к нему, пока дышишь. Мощный тип. Сам по себе он ни под кем. Но все с таким дружить хотят, сам понимаешь. Вот и коньяк пригрел его с собой, на профилактику взял. Кормит, поет, лучших баб подкладывает. Трэш опять не все понял и уточнил. Это как понимать? Он что, по умениям специалист? — Ты что, совсем не в теме? — удивился Юрген. Трэш угрожающе нацелился когтем на глаз, и тот торопливо залепетал. — Ладно, ладно, успокойся. Лопух — это лучший местный спец по умениям и лечению. Чуть что не так у тебя с умением, это надо к нему идти. Ногу, если оторвало, тоже к знахарю бегом. Он быстрее любого врача тебя починит. То, что среди туземцев водятся особые специалисты, разбирающиеся в умениях, для Трэша новость. А в методичке для новичков встречался намек на существование подобных людей, но слишком невнятный, прошел мимо сознания, только сейчас получилось понять, о чем шла речь. Новость очень интересная, но Трэш спросил о другом. «Этот коньяк, он у вас, значит, большая шишка?» «Приличная. Говорю же, под ним поселок. Нормальный поселок. Не совсем помойка. Даже богатый». «Если богатый, почему только 4 охранника с главным?» «Так зачем здесь лишние нужны? Все, кто есть, свои люди. 4 поселка сговорились и держат эту базу все вместе. В основном коньяк всем заправляет, но и у остальных 3 свои доли есть. Удобное это место. Чужих на остров не пускают, да и откуда им тут взяться? Тут ведь со всех сторон все наше, левых не пропустят, считая, что это наш частный огород. Вот и нет смысла толпу нагонять, когда все свои, оно как-то спокойнее. А если все же кто-то чужой полезет?» «Есть чем встретить». «Что с оружием? Техника, артиллерия, что есть?» «Ты про остров?» «Нет, блин, я про армию Китайской Народной Республики. Ну, конечно же, про остров». «Ладно, ладно, не горячись, все нормально, я просто не врубился. Оружие тут навалом любого. Еще и коньяк целый кунг привез, всякого железа. Любит он его собирать». «Боевая техника есть?» «Зенитка на вездеходе стоит. Она там на вечном приколе, но на ходу. И танк один». «Но танк убитый, не ездит. Стоит в капонире напротив дамбы, его оттуда на трале вытаскивают, когда перезагрузка подходит». «Что за дамба?» «Через болото идет от берега до самого острова. Дорога на ней, плохонькая дорога, по ней только на гусеницах пройти можно». «Это вся техника?» «Еще коньяк на братской могиле приехал». «Не понял, что за могила?» — удивился Трэш. «Ну, БМП. Для кого боевая машина пехоты, а для кого братская могила для пехоты. Хорошая машинка». «Пушки и минометы есть?» «Минометы есть, а пушек вроде нет. Гранатометы есть станковые, ну и ручных полно всяких». «Сможешь этого лопуха показать? И коньяка?» «Так отсюда их не видать», — осторожно заметил Юрген. «На месте покажешь, на острове». «Если покажу, а отпустишь?» «Подумаю». «Да что там думать, говори уже, мне это точно надо знать». «Я могу точно сказать, что могу прямо здесь тебя оставить, по частям, если, конечно, не захочешь показывать коньяка и лопуха. Забирайся в лодку, как же от тебя воняет». Еще несколько минут назад Трэш думал только о том, что надо как можно быстрее выбраться из этого болота и вернуться на базу, ну и не встрять по пути в новые неприятности. Но информация, полученная от туземца, столь интересна, что придется все переиграть. В 1,5 километрах отсюда есть туземец, который, возможно, сумеет помочь Трэшу разобраться с некоторыми важными вопросами. Можно сказать, судьба еще один подарок предлагает. Отказываться от такого шанса нельзя.